Глава 19. Пророчество о Египте. Господь воссел на легком облаке, летит в Египет. Дрожат пред ним идолы Египта, сердце Египта замерло от страха. Я сделаю так, что Египет ополчится сам на себя. Брат нападет на брата, сосед нападет на соседа, город на город, царство на царство. Египтяне перепугаются, лишу я их разумения, и они обратятся за советом к идолам, к призракам, к тем, кто вызывает мертвецов и духов-ведунов. Властителю жестокому отдам я Египет, суровый царь будет ими править, говорит Господь, Бог воинств. Воды моря отступят, и река пересохнет, обмелеет. Смердеть станут протоки, реки Египта иссякнут и пересохнут. Почернеют тростник и камыш. Заросли на нильских берегах и хлеба, что растут у Нила, увянут, развеяны будут, исчезнут. Зарыдают рыбаки, слезами зальются те, кто рыбу в Ниле удил, поникнут горестно те, кто закидывал в воду сеть. В отчаяние впадут чесальщики льна, ткачи побледнеют. Будут прядильщики сломлены горем, скорбь охватит души работников наемных. Как глупы цонские вельможи, мудрецы, советники фараона, безумные советы дает. И вы фараону говорите, что вы потомки мудрецов, потомки древних царей? Где же они, твои мудрецы? Пусть они тебе скажут, пусть все узнают о том, что определил Египту Господь воинств. Цонские вельможи разум потеряли, новские вельможи обманывают себя. Сбили с пути Египет главы его племен. Господь помутил их разум, и они совсем сбили Египет с пути. Теперь Египет как пьяный, дорогу потерявший, который топчется в своей блевотине. И уже никто не поможет Египту, ни голова его, ни хвост, ни пальмовая ветвь, ни тростник. В тот день египтяне будут как женщины, задрожат они в страхе пред Господом воинств, когда Он занесет над ними руку. Земля Иудеи станет ужасом для египтян. Если упомянут ее, любой из них ужаснется, вспомнив о том, что определил им Господь воинств. В тот день в Египте будет 5 городов, говорящих на языках Ханаана и давших клятву Господу воинств. Один из них будет зваться городом солнца. В тот день посреди Египта будет стоять жертвенник Господа, а у границы — священный камень Господа. Это будет знаком и свидетельством о Господе воинств в Египте. Когда они, угнетенные, воззовут к Господу, пошлет он к ним избавителя и вождя, который их спасет. Откроется Господь египтянам, узнают они Господа в тот день и принесут ему жертвы, и совершат хлебные приношения, дадут Господу обеты и исполнят их. Господь нанесет египтянам удары, Он же их исцелит. Когда они обратятся к Господу, Он услышит их мольбу и исцелит их. В тот день проляжет большой путь из Египта в Ассирию. Ассирийцы будут приходить в Египет, а египтяне в Ассирию, и будут египтяне совершать поклонение вместе с ассирийцами. В тот день Израиль станет третьей державой, будет наравне с Египтом и Ассирией. Он сделается благословением посреди земли. Господь воинств благословит их так. «Благословен народ мой, народ Египта, и творение рук моих Ассирия, и удел мой Израиль».